Похоже, после завершения миссии мне нужно отправиться в главный город, чтобы купить несколько камней прорыва. Глава 15. Таинственный алтарь. Сердце резни снова прошло два этапа ремонта, и Ли Чен начал проверять его атрибуты. Сердце резни уже стало снаряжением 4 уровня мифического класса, а бонус к истинному урону войск достиг 325%. Честно говоря, это число действительно шокировало лично. У всех войск истинный урон был увеличен более чем в 3 раза. Даже если бы кто-то сказал, что это снаряжение бессмертного класса, он бы поверил. Более того, сердце резни еще не было полностью восстановлено. Однако количество очков убоя, необходимых для следующего этапа ремонта сердца резни, уже достигло 3 триллиона. Ли Чен произвел некоторые расчеты. При 10-тысячкратном усилении ему нужно было убить не менее 100 миллионов единиц, чтобы завершить эту миссию. Однако Ли Чен был уверен в себе и посмотрел на другие награды. Купон ускорения территории. Эффект. После использования увеличивает скорость расширения территории на 100. Действует в течение 1 дня. В Трайб скорость расширения территории была очень медленной, а методы были ограничены. Обычно человек повышал уровень своей территории. Каждый раз, когда они повышали уровень, если вокруг них появлялось свободное место, они могли его занять. Другой способ заключался в том, что территория расширялась автоматически. Однако этот способ был очень медленным. В это время эффект купона ускорения был бы эффективен. При 100-кратном увеличении скорости, всего за несколько дней, увеличение территории превысит показатели обычных игроков. Другой добычей был титул эпического класса. Немезида зла эпическое. Описание. В этом титуле будут записаны ваши славные подвиги в борьбе со злом. Поэтому любой злой человек, увидев вас, почувствует, как по позвоночнику пробежит холодок. Оценка. Скрыто. Эффект. Наносит 100% урона всем злым силам. Ах, этот атрибут. Ли Чен был потрясен, как и ожидалось от титула эпического класса. Этот атрибут был просто взрывным, он увеличивал процент урона и даже удваивал его. Если бы такой инструмент или оборудование продавалось, то его цена была бы очень высока. В конце концов, на всем потерянном континенте силы зла все еще были чрезвычайно велики. Обычные монстры принадлежали к силам зла. Это был самый большой враг игрока. В поздних версиях игры им также приходилось сражаться с силами зла. За исключением нескольких игроков, которые присоединялись к силам зла, большинство из них по-прежнему ненавидели силы зла. Однако у Ли Чена не было такого плана. После перерождения у него была только одна цель – стать сильнее. Он был непобедим. Что касается добра и зла, то они не смогут выдержать ни единого удара перед лицом абсолютной силы. Закрыв свой интерфейс, Ли Чен собрал свои эмоции и начал решать текущий вопрос. Глядя на племя гоблинов вдалеке, Ли Чен понимал, что в этой операции нет никакого промедления. Хотя оставшиеся гоблины могли сбежать через подземный туннель, Ли Чен ничуть не волновался. Эти разрозненные гоблины не смогли бы ничего добиться. Лилиан прискакала на высоком ночном демоне. «Докладываю владыке, некоторые гоблины хотят сдаться». Хаэм, Ли Чен был немного удивлен. Эти гоблины были такими бесстыжими. У них что, не было никакой нижней границы? Он посмотрел за Лилиан, и из туннеля высунулось бесчисленное количество голов с грязью на лицах. В ухе Ли Чена раздался системный сигнал. «Динь-дон». 34 560 гоблинов-воинов 2 уровня и 13 258 гоблинов-шахтеров 3 уровня хотят присоединиться к вашей территории. Согласны ли вы? Ли Чен на мгновение замолчал. Эти гоблины были всего лишь мусорными воинами 2 уровня, но гоблины были хороши. У них были особые навыки сбора ресурсов, и они могли получать бонусные очки при сборе ресурсов. Должен ли он принять их? Текущий лимит населения Ли Чена составлял 2000 человек. Даже если он достигнет 20 уровня, лимит составит всего 22 тысячи. Если он примет их всех, то население точно превысит лимит. Немного подумав, Ли Чен приказал: «Лилиан, убей воинов-гоблинов и оставь гоблинов-шахтеров». Его голос был спокоен. Такой поступок был понятен. Не было необходимости принимать низкоуровневых солдат. У Лилиан не было возражений против этого. Она кивнула и ответила. Затем она приказала ледяным стрелкам стрелять. Вуш-вуш-вуш. В небо полетели стрелы, и множество гоблинских воинов упало. Динь-дон, вы получили 13 258 гоблинов-шахтеров 3 уровня. Динь-дон, ваша популяция достигла верхнего предела. Вы не можете продолжать набор. Динь-дон. Поздравляем с успешной зачисткой племени гоблинов среднего размера. Вы получили 50 тысяч золотых монет, 1000 камней, 30 тысяч дерева, 6 тысяч железной руды и 2 миллиона 500 тысяч еды. Динь, Дон, поздравляю с запуском системы усиления в 10 тысяч раз. Вы получили 5 миллиардов золотых монет, 10 миллиардов камней, 3 миллиарда дерева, 60 миллиардов железной руды и 25 миллиардов еды. Ли Чен снова почувствовал себя обновленным. Всего лишь среднее племя гоблинов позволило ему получить миллиарды ресурсов. Это чувство было слишком велико. 60 миллиардов железной руды и 25 миллиардов еды хватило Ли Чену на долгое время. В конце концов, такие ресурсы, как железная руда и пища, было трудно добыть. И эти ресурсы были напрямую распределены на территории Ли Чена. В противном случае Ли Чен не смог бы доставить их обратно. Надо сказать, что война была самым быстрым способом получения ресурсов. Немного подумав, Ли Чен перевел взгляд на дрожащих гоблинов-шахтеров. Расспросив их, Ли Чен узнал о ситуации поблизости. В нескольких километрах от него находился большой город темных эльфов с населением в несколько миллиардов человек. В данный момент Ли Чен не мог позволить себе провоцировать его. От гоблина Ли Чен также узнал, что темные эльфы, похоже, недавно построили таинственный алтарь, для которого требовалось большое количество железной руды. Именно поэтому гоблины безумно рылись в поисках руды. «Этот алтарь должен быть нашим пунктом назначения. Пошли», — приказал Ли Чен. Лилиан взмахнула маленькой рукой, и всю армию снова окутала тень тумана. На этот раз в армию Ли Чена входили и шахтеры-гоблины, поэтому ее численность была необычайно велика. В то же время странный алтарь излучал ужасающее черное свечение. Вокруг алтаря лежало множество белых человеческих черепов. В центре алтаря стояли бесчисленные фигуры в темно-зеленых одеждах. В углах алтаря также находилось несколько стройных фигур в темно-зеленых одеждах, скрывавшихся в темноте. Однако ауры, которые излучали эти фигуры, были весьма святыми и, казалось, не вписывались в окружающую атмосферу. Фигура в длинной мантии сжала в руке посох и, стиснув зубы, твердо сказала: «Друзья даосы, спасем ли мы богиню, зависит только от нас». Глава 16. Богиня лунного танца, Трилофания. «Да, пожалуйста, отдайте приказ, святая госпожа». С другой стороны Ли Чен спешил к месту, описанному гоблинами. Внезапно Ли Чен, казалось, что-то почувствовал. Он поднял руку, чтобы дать сигнал войскам остановиться. Его душа почувствовала рядом холодное чувство, похожие на белый лунный свет, разбрызганный в ночи. «Кто это?» Ли Чен слегка нахмурился. Это чувство было ему очень знакомо, оно хранило воспоминания из его прошлой жизни. Это была аура бога. Некий бог наблюдал за ним. В следующее мгновение в голове Ли Чена раздался мягкий женский голос, похожий на шепот. «Герой альтернативного мира, ты можешь мне помочь? Мои верующие нуждаются в спасении, и награда, которую я дам тебе, будет очень щедрой. О, у тебя есть верующие, которых нужно спасти». Ли Чен поднял брови. «Верно, герои из другого мира, награда, которую я могу дать тебе, очень щедрая». Нежный женский голос, казалось, предсказал, что Ли Чен поможет ей, но Ли Чен не стал следовать обычному шаблону. Вместо этого он сказал: «Леди богиня, я немного занят, поищите кого-нибудь другого». Женский голос словно упал в тишину. Казалось, она была шокирована грубым поведением Ли Чена. На затерянном континенте боги были самыми высшими существами, которым поклонялись бесчисленные смертные. А этот маленький владыка 10 уровня посмел отвергнуть ее. Спустя долгое время, нежный женский голос вновь привел ее в чувство. У нее не было другого выбора. Ли Чен, стоявший перед ней, был ее последней надеждой. Кроме Ли Чена, никто другой не мог спасти ее верующих. Поэтому она могла только подавить гнев в своем сердце и сказать: «Владыка другого мира, я, богиня лунного танца, Трилофания». Услышав это имя, зрачки Ли Чена сузились. Это действительно была она, Трилофания. Это имя было слишком знакомо Ли Чену. Люди на затерянном континенте обычно называли Трилофанию богиней лунного танца или богиней луны. Из воспоминаний о своей прошлой жизни он был уверен, что примерно через 2 года Трилофания станет ключевой фигурой в новой версии лунного танца племени. Трилофания была единственным добросердечным богом среди темных эльфов. Как богиня лунного танца, она всегда учила своих последователей жить в гармонии с различными расами, и сама всегда следовала этому принципу. В то время, в версии лунного танца, Злая богиня тьмы объединила свои силы с многочисленными злыми богами подземного мира, чтобы начать контратаку на поверхности, уничтожая лагеря добросердечных, которые все еще были заперты в состоянии взаимного обмана. Именно Трилофания без колебаний пожертвовала собственной жизнью, чтобы сразиться с богиней тьмы. Она успешно отразила нападение армии, возглавляемой богиней тьмы. Это дало возможность всей армии на поверхности перевести дух. Таким образом, Трилофания стала самой популярной богиней в сердцах многих игроков. Однако все это произошло несколько лет спустя. Теперь казалось, что против Трилофании был составлен заговор богини Яда, и она была серьезно ранена. В это время она не могла покинуть свое место жительства и не могла связаться со своими последователями. Ли Чен вспомнил все подробности. Он был немного озадачен тем, как Трилофания нашла его. Немного подумав, Ли Чен задал вопрос, который горел в его сердце. «Я общался с тобой через мир теней. Тень тумана, выпущенная твоими подчиненными, это способ связи с миром теней». Ли Чен кивнул. Только тогда он понял причину. Поскольку Трилофания просила о помощи, он все равно должен был ей помочь. Ли Чен всегда с уважением относился к богине лунного танца. Конечно же, он не хотел упускать большую выгоду, о которой она говорила. «Богиня Трилофания, раз уж ты заговорила, я приму это задание», — ответил Ли Чен. В этот момент Трилофания наконец-то вздохнула с облегчением. Она немного боялась, что Ли Чен отвергнет ее. В этом случае у нее не будет шанса спасти своих единоверцев. В ухе Ли Чена зазвенело системное уведомление. «Динь-дон, богиня лунного танца Трилофания дала вам квест спасти святую, запертую на алтаре. Принимаете ли вы его?» Ли Чен не стал медлить и в сердцах ответил. «Принимаю, Динь-дон. Поздравляю, вы успешно получили квест ССС-класса «Спасти святую, запертую на алтаре». «Спасти святую, запертую на алтаре». Описание квеста. Поскольку верующие богини лунного танца оказались в ловушке, Трилофания просит вас спасти ее верующих. Характер квеста. Только скрытый. Сложность квеста. 2 миллиона. Содержание квеста. Обеспечить выживание верующих богини Трилофании 100/50. Награда за квест. Золотые монеты плюс 1,1. Благословение богини лунного танца новичок. Плащ лунного танца эпическое. Это был еще один квест ССС-класса. Неудивительно, что Ли Чен был шокирован. В Трайб даже квесты С-класса были крайне редки. Квесты ССС-класса было еще сложнее найти, а он получил 2 таких квеста за один день. Более того, квесты накладывались друг на друга. Это означало, что он мог выполнить 2 квеста одновременно, добившись вдвое большего результата при вдвое меньших усилиях. Кроме того, награды, которые давала Трилофания, были неплохими. Хотя золотых монет было немного, для обычных игроков это считалось очень щедрой суммой. Золотые монеты были не слишком полезны для Ли Чена, но 2 другие награды он ценил больше. Основное благословение богини лунного танца было благословением бога, оно было чрезвычайно мощным и труднодоступным. Внезапно раздался голос Лилиан. «Докладываю лорду, впереди обнаружено большое здание». Ли Чен кивнул в знак того, что он в курсе. Это должен быть алтарь богини Яда. Он поднял голову и увидел перед собой довольно величественное алтарное сооружение. Столбы перед алтарем были высотой более 10 метров и почти достигали скалистой земли над головой. Алтарь был окружен плотно уложенными человеческими черепами, излучающими странный темно-зеленый свет. Это было чрезвычайно страшно. Войско Ли Чена было окутано туманом, поэтому посторонние не могли видеть, что происходит под ним. Однако появление тумана все же привлекло внимание многих людей перед алтарем. Несколько небольших отрядов, похожих на темных эльфов, патрулировали вокруг алтаря. Ли Чен сразу узнал этих маленьких эльфов. Это были скауты темных эльфов, воины 4 уровня. Судя по внешнему виду этих эльфов, их уровень не был низким. Они должны быть примерно 10 уровня. Прежде чем Ли Чен успел подумать, в его ушах раздался звук системного уведомления. Динь-дон, последователи богини лунного танца атакованы. Текущее число выживших последователей – 99 из 50. Динь-дон, последователи богини лунного танца атакованы. Текущее число выживших последователей – 97 из 50. Динь-дон, число последователей богини лунного танца быстро уменьшалось. Ли Чен был немного встревожен. Задача состояла в том, чтобы спасти как минимум 50 последователей, иначе его ждал провал. Глава 17. Легендарный босс. Подумав об этом, Ли Чен не посмел медлить и немедленно приказал своим войскам атаковать. Его стратегия была очень проста. Пусть гоблины-шахтеры идут первыми, а ледяные стрелки атакуют сзади. С тех пор, как гоблины-шахтеры подчинились ему, они получали всевозможные странные бонусы. Поэтому их нельзя было недооценивать. Столкнувшись с внезапной атакой, темные эльфы были шокированы. Однако, увидев, что на них напали всего несколько гоблинов, темные эльфы почувствовали облегчение. Я подумал, что это какой-то сильный монстр, а это всего лишь маленький гоблин. Как он посмел напасть на наш алтарь, это просто безрассудство. Однако вскоре после их презрения, бесчисленные стрелы, вспыхивающие голубым светом, пронеслись по небу и покрыли весь алтарь зла. Темные эльфы мгновенно понесли большие потери. Ли Чен понимал, что время не терпит. Спасение верующих богини лунного танца было ключевым моментом. Поэтому его не волновали враги, наступающие со всех сторон. Вместо этого он бросился прямо во внутреннюю часть алтаря. Сначала он должен был найти верующих Трилофании. Только тогда он сможет быть спокоен. Будучи в 10 раз быстрее, вся армия продвигалась вперед со стремительной скоростью. Что касается гоблинов-шахтеров, то Ли Чен совершенно не заботился об их жизни. Под недоверчивыми взглядами темных эльфов Ли Чен возглавил армию и мгновенно исчез у входа в алтарь. Темные эльфы расширили глаза. Все они были эльфами. Как они могли так быстро бегать? Должно быть, они жульничают. Меньше чем через минуту Ли Чен услышал звуки боя, доносящиеся спереди. Он ускорил шаг и вскоре оказался перед ними. Перед ним стояла группа темных эльфов, окруженных людьми в зеленых одеждах. Глаза Ли Чена загорелись. Похоже, это были они. Он тут же приказал: «Лилиан, выпусти дождь из ледяных стрел». Вуш, вуш, вуш. Дождь стрел, прикрепленный к ледяным кристаллам, мгновенно сформировал большую сеть, поглотив всех врагов. Все были ошеломлены. Затем к Ли Чену быстро подошли прекрасные темные эльфийки. Как только они приблизились, он услышал их болтовню. «Человек, кто ты? Почему от тебя исходит аура богини лунного танца? Может быть, вы подкрепление, посланное ей?» Ли Чен только что закончил общение с богиней лунного танца, поэтому на нем была ее аура. Как верующие богини, они, естественно, были чувствительны к такой ауре. Поэтому они почувствовали ее в первый момент. Услышав звон в ушах, Ли Чен слегка охнул. Сделав глубокий вдох, он обратился к окружающим его девушкам. «Кто из вас главная?» Услышав это, вышла девушка в серебристо-белом халате. Она слабо ответила: «Привет, человек. Я, Луна, святая сестра церкви лунного танца». Ли Чен кивнула и сказал: «Присматривай за своими людьми, не позволяя им снова пострадать». Луна быстро кивнула и согласилась. В это время Ли Чен облегченно вздохнул. Верующих оставалось 78 человек. Он мог завершить миссию. В этот момент в его сердце все еще оставался страх. Если бы он прибыл на несколько мгновений позже, он боялся, что ему придется собирать трупы этих верующих. Внезапно раздался зловещий голос: «Человек, ты осмелился пробраться под землю и нарушить церемонию жертвоприношения, ты заплатишь за это». В тот момент, когда раздался зловещий голос, войска у алтаря быстро покинули поля боя. Изнутри вышли несколько фигур в черных одеждах, за ними следовали бесчисленные войска. По сравнению с предыдущими войсками, эти люди были явно более элитными. Их глаза были наполнены холодной убийственной аурой. Ли Чен слегка нахмурился. Он небрежно произнес заклинание разведки, и система отобразила статистику этих людей. Виномансер Андрей легендарный. Описание: управляющий церкви яда. Благословлен богиней яда. Чрезвычайно страшная сила. Ранг: легендарный уровень 2. Уровень: 20. ХП: 200,1. Дробь: 200,000. Физическая, магическая атака: 30,1. Защита: 3,1. Навыки: повышенное сопротивление яду, заражение ядом, ядовитый туман. 4-й легион церкви яда. Описание: 4-й легион церкви яда чрезвычайно активен и злобен на континенте. Ему совместно противостоят различные крупные церковные организации. Враги: 100 тысяч ядовитых лучников 8 уровень, 10 тысяч ядовитых священников 9 уровень. А, Ли Чен нахмурился. Это был легендарный босс. Квест сложности 2 миллиона был действительно не так прост. В нем действительно был легендарный босс, которого нужно было победить в конце. Более того, там также было 2 последователя, которые явно были эпическими боссами. Остальные члены 4-го легиона церкви яда были, очевидно, элитой среди элит. В общей сложности, там было более 100 тысяч воинов 8 уровня и 3 больших босса. Такое сочетание сил было непобедимым на ранних стадиях игры. Поняв это, Ли Чен не спешил убегать. Хотя обычные игроки в такой ситуации убежали бы, но разве Ли Чен был обычным игроком? Очевидно, что нет. Хотя стоящий перед ними босс был легендарным боссом, это был босс, который массово производился церковью яда. Все они использовали смертельные яды, чтобы принудительно увеличить свою силу. На первый взгляд, такой босс казался очень сильным. Однако на самом деле это был просто никчемный босс с сильной внешностью. Их общими характеристиками были высокие ранги, низкие уровни, низкие хп и слабая защита. Более того, судя по всему, их срок жизни был крайне мал. Без помощи лично эти легендарные боссы умерли бы сами по себе в течение месяца. Это была церковь яда. По количеству легендарных боссов она была одной из лучших на всем континенте. Однако их качество не стоило и упоминания. Другие церкви могли легко победить десятки этих силачей легендарного класса. В то же время стоящий перед ними босс легендарного класса начал испускать темно-зеленый туман. Под ногами всех окружающих появился ореол. Токсичный ореол. Эффект. Все союзные юниты при атаке наносят 3000 единиц урона ядом. Из темно-зеленого тумана донесся холодный голос. «Человек, я дам тебе шанс. Пока ты клянешься в верности нашей богине, я могу ввести тебя в церковь. Динь-дон, легендарный виномансер Андре приглашает вас вступить в церковь яда. Вы согласны?» Системное уведомление. После вступления в церковь яда ваша фракция станет фракцией зла. Вы потеряете свое рыцарское звание в храме света. Ли Чен был ошеломлен на мгновение. Это системное уведомление почти рассмешило его. Присоединиться к церкви яда? Неужели этот легендарный босс думал, что церковь яда – это что-то удивительное? Он действительно приглашал его присоединиться к ним. Может ли быть такое, что он оставит свое положение одобренного Богом рыцаря священной церкви и сбежит, чтобы смешаться с этими тухлыми рыбами и креветками? Ли Чен не удержался и рассмеялся. Присоединиться к вам, вообще-то, если подумать, то это тоже возможно. Когда три босса церкви яда услышали это, их глаза загорелись. Они не были слепыми, поэтому могли видеть, что Ли Чен возглавляет элитный отряд. Если бы они смогли заполучить Ли Чена к себе, то, естественно, он стал бы отличным помощником. С другой стороны, все войска Трилофания нервничали. Ли Чен не согласится, верно? Глава 18. Убить легендарного босса. Однако Ли Чен быстро сказал: «Но, ваша богиня Дорис действительно слишком уродлива. Трилофания все еще самая красивая, так что извините, но я не хочу присоединяться к вам». Как только Ли Чен закончил свои слова, лица боссов церкви яда резко изменились. Они зарычали от отвращения, как будто только что съели муху. «Что, малыш, ты приближаешь свою смерть? Ты смеешь оскорблять богиню яда? Тебе конец. Ты, глупый ребенок, тебе надоело жить?» Услышав высокомерный рев в своих ушах, Ли Чен слегка сузил глаза. Не тратя лишних слов, он приказал своим подчиненным атаковать. Вуш-вуш-вуш. Стрелы, мерцающие кристаллами льда, лились вниз, как ртуть. Маленькие руки ледяных стрелков превратились в бесчисленные автермаги. С 10-кратным увеличением скорости атаки они стали невероятно быстрыми. Всего за несколько секунд полоска хп легендарного босса уменьшилась более чем наполовину. Андрей не успел среагировать. Команда Ли Чена была слишком быстрой. Его выражение лица резко изменилось. Он быстро поднял оружие в руке, желая оказать сопротивление. В этот момент Ли Чен чуть не рассмеялся вслух. Это произошло потому, что под шкалой здоровья Андре появился медленный индикатор прогресса. Судя по тому, что Андре бормотал, он стоял на месте, когда начал произносить заклинание. Более того, его чтение было медленным, как у улитки. Ли Чен был ошеломлен происходящим. Этот Андре был слишком глуп. При таких обстоятельствах он начал читать. Прошло еще несколько секунд, и у противника не было ни единого шанса. Под ужасающим огнем ледяных стрелков полоска здоровья Андре мгновенно исчезла. В ушах Ли Чена зазвенело системное уведомление. «Динь-дон, ваши войска убили легендарного босса. Получено 200 миллионов очков опыта. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Ваши войска получили 2 триллиона очков опыта. Вы получили 2 миллиарда очков опыта. Динь-дон, вы достигли верхнего предела своего уровня. Ваши очки опыта переполнены». Мировое объявление. Игрок Незервард успешно убил легендарного босса. К Как первый игрок, убивший легендарного босса на континенте, вы награждаетесь одной легендарной тайной коробкой и 200 000 очков репутации. Динь-дон, вы запустили систему усиления в 10 000 раз. Получена одна мифическая тайная коробка и 200 000 очков репутации. В этот момент все верующие Трилофании были ошарашены. Что произошло? Разве их не пригласили присоединиться к церкви Яда раньше? Почему они вдруг убили Андрея? Это был легендарный босс, и его мгновенно убили. С другой стороны, лично это совершенно не волновало. Он приказал своим войскам атаковать двух других мелких боссов. Эти два эпических босса были еще хуже. Они мгновенно утонули в море стрел и разлетелись на куски. Динь-дон, ваши войска убили эпического жреца церкви Яда. Получено 20 миллионов очков опыта. Динь-дон, вы запустили систему усиления в 10 000 раз. Получено 200 миллионов очков опыта. Получено 2 миллиарда очков опыта. Всемирное объявление. Игрок Незерворлд успешно убил эпического босса. Как первый игрок, убивший эпического босса на континенте, вы награждаетесь одной эпической тайной коробкой и 10 очками репутации. Динь-дон, вы включили систему усиления в 10 000 раз. Вы получили одну легендарную тайную коробку и 100 000 очков репутации. Без труда убив одного из эпических боссов, Ли Чен перевел взгляд на другого босса. О боже, оставшийся в живых босс был явно напуган. Он быстро приказал своим подчиненным атаковать лично. Он также достал бутылку с темно-зеленым зельем и разбил ее о землю. В одно мгновение весь отряд окутал темно-зеленый туман. Токсичный дым легендарный. Описание предмета. Высокоуровневая дымовая шашка, разработанная церковью Яда. Она чрезвычайно токсична и может обеспечить высокий эффект уклонения для членов церкви Яда. Эффект предмета. 1. Противник в тумане получает 20 000 ежесекундного урона ядом. 2. У всех членов церкви Яда на 90% увеличивается способность к уклонению. Ли Чен не ожидал, что этот выживший эпический босс на самом деле достанет легендарную бомбу, которая увеличит способность к уклонению всей армии на 90%. У них было всего 10% попадания. Это был заклятый враг для средней армии А-типа. Однако жаль, что это никак не повлияло на Личина. Его атрибут невозможность уклониться мог игнорировать любые эффекты противника. Даже при 100% вероятности уклонения он все равно мог попасть в цель. Личину не нужно было ничего говорить. Ледяные стрелки немедленно начали стрелять. В следующее мгновение эпический босс был потрясен. Невозможно. Мы уже уклонились от 90% атак. Как он каждый раз попадает в цель. Ах, с воплем последний эпический босс упал на землю. Динь-дон, поздравляем. Вы убили эпического жреца церкви Яда. Получено 20 миллионов очков опыта. Динь-дон, вы запустили систему усиления в 10 000 раз. Получено 200 миллионов очков опыта. Получено 2 миллиарда очков опыта. Бум. Снова прозвучало мировое объявление. Трудно было вспомнить, сколько раз оно прозвенело. Игроки Трайб снова были ошеломлены. Они были во много раз сильнее, чем раньше. Черт, первый шанс убить легендарного босса и эпического босса пропал одновременно. Я прошу вас, кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, что случилось. Может ли этот Незерворлд действительно убивать монстров? Создатели игры говорили, что для победы над эпическим боссом потребуется не менее 1000 игроков. Что происходит? Незерворлд, кто это? Черт возьми, Незерворлд, босс, вы потрясающий. Пожалуйста, возьмите нас с собой. В то же время прозвучало еще одно мировое объявление. Игрок гильдии Рассвета Адам успешно убил нормального босса. Как первый игрок, убивший нормального босса на континенте, я награждаю вас одной нормальной загадочной коробкой. Однако на этот раз мировое объявление было намного тише. Оно прозвенело только один раз, и чат-канал наполнился издевательским смехом. Ха-ха-ха, что это? Рассвет убил обычного босса, я умираю от смеха. Неужели такой маленький босс сможет вызвать всемирное объявление? Привет всем, я Незерворлд. Адам Рассвета действительно убил обычного босса, у меня в руках легендарное снаряжение. Так завидно, не слишком ли мягко? Ха-ха-ха. Кстати, почему Незерворлд не пошел и не убил всех боссов первым? Может, его даже не волнуют обычные боссы. Глава 19. Выполните задание и получите чит в награду. В гильдии Рассвета гигантская ящерица упала на землю, подняв облако пыли. Вокруг него упало несколько предметов снаряжения. Однако рыжеволосая женщина, убившая босса, вовсе не выглядела счастливой. Ее глаза были наполнены негодованием. Незерворуд, кто ты? Почему ты так силен? Очень хорошо, я с нетерпением жду твоего следующего выступления. Ли Чен убирал оставшихся членов церкви яда вокруг алтаря. Надо сказать, что сочетание семерки и восьмерки все еще имело много смертельных свойств. Конечно, эти смертельные способности были только для гоблинов. В это время среди гоблинов уже были жертвы. В ушах Ли Чена постоянно звенели всевозможные сообщения о смерти. Однако Ли Чен не чувствовал никакой душевной боли. Количество павших врагов было вдвое больше, чем на его стороне. Он просто заплатил гоблинам за их жертву. Это не было большой проблемой. Что касается ледяных стрелков, то он не испытывал недостатка в ауроне. Битва длилась всего 10 минут, прежде чем закончилась. Вся алтарная твердыня была усеяна трупами. За исключением нескольких гоблинов, большинство из них были врагами. Церковь Яда уже потеряла не менее миллиона солдат. Однако Ли Чен и его войска уже восполнили свои очки опыта. Очки опыта погибших врагов были потрачены впустую. После этой битвы осталось всего около 7000 гоблинов-шахтеров. Однако эти оставшиеся гоблины достигли максимального 30 уровня. Разобравшись с оставшимися войсками, Ли Чен направился к нескольким мертвым боссам. В конце концов, это были первые боссы, убитые на всем сервере. Предметы, выпавшие из них, определенно были неплохими. Естественно, Ли Чен не хотел их упускать. Динь Дон, вы вызвали систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили военные трофеи, 10 тысяч бутылок легендарного токсичного дыма. Динь Дон, вы запустили систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили боевой трофей, один легендарный токсичный посох. Звук уведомлений продолжал звенеть в его ушах. Ли Чен быстро открыл свою сумку и посмотрел на награды. Токсичный дым легендарный 10 тысяч бутылок. Токсичный посох легендарный. Платиновый солдатский набор легендарный. Токсичное зелье лекарства миссии. Все военные трофеи в его рюкзаке были подарочными наборами, и все они были легендарными. Урожай был весьма обильным. Даже Ли Чен был немного шокирован. Однако у Ли Чена пока не было времени тщательно проверять атрибуты этих военных трофеев. Он не мог оставаться здесь надолго. Богиня Яда Дорис, вероятно, была занята атакой на штаб-квартиру Трилофании, поэтому у нее не было времени заботиться об этом месте. Иначе, если бы спустился бог, Ли Чену некуда было бы бежать. Каким бы сильным он ни был сейчас, в игре он был всего меньше суток, так что с богом ему было не сравниться. Думая об этом, Ли Чен начал проверять полученный им квестовый предмет. Токсичное зелье. Описание предмета. Средство, разработанное церковью яда для распространения чумы. Оно содержит вирус, который может превратить людей в зомби. Уровень. 1. Уровень. Квестовый предмет. В это же время раздалось системное уведомление. Динь Дон, вы достигли цели вашего квеста, исследуйте источник вируса. Как и ожидалось от квеста ССС-класса, для завершения квеста требовалось убить легендарного босса. Ли Чен снова был потрясен, затем он быстро отвел своих солдат от алтаря. Лилиан нежно взмахнула своей маленькой рукой, и туман снова появился, окутывая войска. Через некоторое время Ли Чен успешно добрался до точки соединения на земле. Он не собирался больше оставаться в подземном мире. Интенсивная битва, которая произошла ранее, должна была быть замечена другими подземными силами. В этот момент внезапно снова зазвонило системное уведомление. Динь Дон, ваш квест «Спасти святую» в алтаре завершен. Динь Дон, вы получили награду за квест 20 тысяч золотых монет, благословение богини лунного танца начального уровня и эпический плащ лунного танца. Динь Дон, вы запустили систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили награду за квест в 200 миллионов золотых монет, благословение богини лунного танца уровня Пиннакла и легендарный плащ лунного танца 9 уровня. О боже! Глядя на награду, Ли Чен не смог удержаться от большого знака вопроса в своем сердце. Однако прежде чем он успел хорошенько обдумать это, в его душе поднялось чрезвычайно холодное чувство. Это чувство пропитало все его тело изнутри. В этот момент все его тело окутал прохладный, освежающий и святой свет. Вскоре после этого свет постепенно угас, и в панели навыков Ли Чена появилось новое умение. Благословение богини лунного танца высший уровень. Описание умения. Высший уровень благословения, которое может дать богиня лунного танца. Получить его может только человек, приближенный к богине лунного танца. Эффекты. 1. Обладая наивысшим уровнем власти в церкви лунного танца, Все верующие богини лунного танца будут слушать ваши приказы. Лояльность и боевой дух всех войск под ее знаменем будут максимальны. 2. Победитель станет представителем богини лунного танца на главном плане. Каждое действие победителя будет представлять богиню лунного танца. Отношение других богов к вам может измениться. 3. При лунном свете все единицы вашего войска получают силу атаки плюс 100%, защиту плюс 100%, скорость передвижения плюс 100% и скорость атаки плюс 100%. 4. За исключением юнитов класса «Бессмертный» все юниты не смогут видеть всю вашу личную информацию, информацию о войсках, героях и территориях. Что за хрень? При взгляде на только что полученный эффект благословения, лежащий в панели навыков, уголки рта Личина начали подрагивать. На первый взгляд, атрибуты этого благословения были неплохими. Пока была луна, способности армии получали всестороннее развитие. Однако столь мощное усиление атрибутов означало, что тело Личина было отмечено отпечатком трилофании. Разве это не явный признак того, что он стал ее последователем? Как только другие боги увидели этот отпечаток, они, естественно, пошли бы в обход. В конце концов, все они были последователями других богов, так почему бы им не захотеть присоединиться к веселью? Однако проблема заключалась в том, что Трилофания была слабачкой. Среди богов было много уровней, а Трилофания, будь то ее собственная сила или численность последователей ее армии, она была самой слабой даже среди слабаков. Конечно, Дорис, богиня яда, противостоявшая Трилофании, была не намного сильнее. Эти двое были похожи на кур, клюющих друг друга. Неужели меня обманывает система усиления в 10 тысяч раз? Ли Чен беспомощно вздохнул. Изначально это было просто базовое благословение, но Ли Чен смог получить некоторые бонусы к атрибутам. Хотя это было не так много, ему не нужно было становиться последователем Трилофании, но теперь, забудь об этом, пусть все идет своим чередом, вздохнул Ли Чен и утешил себя. У него все равно не было богов, на которых он мог бы положиться, так что это не имело значения. Немного подумав, Ли Чен попытался спросить: «Трилофания, ты меня слышишь?» Спустя долгое время никто не ответил. Ли Чен покачал головой, и ему оставалось только сдаться. «Мне очень не повезло, что со мной такое случилось». Ли Чен посмотрел на более чем 70 верующих, которых он только что спас. В этот момент от Ли Чена исходила сильная аура Трилофании. «Это Оракул, тот, кто пришел спасти нас, Оракул. Неудивительно, что он такой могущественный». Верующие церкви лунного танца смотрели на Ли Чена с фанатизмом и благочестием. Ли Чен снова беспомощно покачал головой. Он нашел святую, с которой говорил раньше, и спросил: «Ты, Луна, верно?» «Да, лорд Оракул». Луна сразу же кивнула, ее глаза сияли звездами. «Сколько людей сейчас осталось в церкви?» — снова спросил Ли Чен.